Новолуние наступило всего 3 дня назад, поэтому пустыню освещали только звезды. С одной стороны выделялся Орион, с другой стороны сверкал огромный крест. Их блеск в сухом воздухе пустыни был чудесным, а Млечный Путь напоминал только что раздавленного детскими пальцами светлячка. Небо было изумительно красивым, но свет звезд, как определил Крейг, оглянувшись, выделял их следы на песке. «Привал», — сказал он Селли Энн, и она мгновенно вытянулась на песке. Крейг срубил штыком автомата несколько веток, связал их проволокой и привязал сзади к ремню. «Вперед!» — коротко сказал он, не желая тратить силы на слова. Бежать она уже не могла и медленно пошла перед ним. Он шел сзади и тащил за собой ветки. Оглянувшись, он увидел, что следов больше не видно. Уже через милю ветки за спиной тянули его назад, как якорь, и лишали последних сил. Он шел, наклонившись вперед. Селли Энн трижды попросила пить, и каждый раз он неохотно давал ей воду. Один из главных законов выживания гласил: «Никогда не пей при первом приступе жажды, иначе она станет неутолимой». Но Селли Энн была больна. Она страдала от травмы головы, и Крейг не мог ей отказать. Сам он не выпил ни глотка воды. Завтра, если они доживут до завтра, жажда будет адской. Он взял у нее флягу, чтобы было меньше искушений. Перед полуночью он отвязал ветки от ремня. Не оставалось больше сил тащить их за собой. Кроме того, если мошоны все еще шли по их следу, в них не было смысла. Вместо этого он снял рюкзак с Селли Энн и забросил его на другое плечо. «Я сама могу нести», — пробормотала она, качаясь, как пьяная. Она ни разу не пожаловалась, хотя ее лицо при свете звезд было таким же бледным, как и солончак, по которому они шли. «Скорее всего, мы перешли границу несколько часов назад», — сказал он, чтобы хоть как-то подбодрить ее. «Значит, мы в безопасности?» — спросила она шепотом, и он не смог ей солгать. Селли Энн била дрожь. Ночной ветер пронизывал их до костей сквозь тонкую одежду. Он развернул нейлоновую плащ-палатку и набросил ей на плечи. Потом он обнял Селли Энн и повел дальше. Пройдя еще милю, они перешли солончак, и Крейг понял, что она не может сделать и шага. За небольшой бровкой высотой 18 дюймов начиналась твердая почва. «Остановимся здесь». Селли Энн опустилась на землю, и он накрыл ее плащ-палаткой. «Могу я попить?» «Нет, только утром». Фляга была совсем легкой, в ней не осталось и половины воды. Он срубил несколько веток и постарался защитить ими от ветра ее голову. Потом он снял с нее кроссовки, помассировал ступни и исследовал их на ощупь. «Так больно!» — простонала она. Левая пятка была стерта до крови. Он поднял ногу и вылизал рану, чтобы сэкономить воду. Затем он смазал пятку меркурохромом и заклеил пластырем из аптечки. Затем он поменял носки с ноги на ногу и снова надел и зашнуровал кроссовки. «Ты такой ласковый!» — пробормотала она, когда он залез к ней под плащ-палатку и обнял. «И такой теплый!» «Я люблю тебя. Спи!» Она вздохнула и прижалась к нему. Он подумал, что она уснула, как вдруг услышал: «Крейг, мне очень жаль, что так получилось с Кинглин». Потом она, наконец, уснула, дыхание стало ровным и глубоким. Он выбрался из-под плащ-палатки, сел на бровку, положив автомат на колени, и стал ждать, когда они подойдут, не спуская глаз с солончака. Он сидел и думал о Селли Энн и ее словах. Он думал о Кинглин, о своих стадах огромных рыжих коров и усадьбе на холме. Он думал о мужчинах и женщинах, которые жили там и растили своих детей. Он думал о своих мечтах, родившихся из их жизней, и о том, что он задумал осуществить вместе со своей женщиной. «Моя женщина». Он вернулся к Селли Энн, сел рядом и слушал ее ровное дыхание. Думал о ней, распластанной на столе, обнаженной и беззащитной от грубых взглядов многих глаз. Он вернулся к Солончаку и задумался о Тунгате Зебеве. Вспомнил веселье и дружбу, которые они делили вместе. Он вспомнил знак, который подал ему Тунгата со скамьи подсудимых. «Мы равны. Счет ничейный». Крейг покачал головой. Он думал о том, как был миллионером, и о тех миллионах, которые теперь остался должен. Из состоятельного человека он мгновенно превратился в нечто худшее, чем нищий. Он не владел даже рукописью, лежащей в рюкзаке. Она будет конфискована и отойдет кредиторам. У него не было ничего, кроме ненависти и любимой женщины. Потом в его воображении возникло лицо Питера Фунгабера, гладкое, как горячий шоколад, прекрасное, как смертный грех, могущественное и порочное, как сам Люцифер. И ярость нарастала внутри него, угрожая захватить целиком. Он сидел так всю ночь, и ненависть овладевала им все с большей силой. Каждый час он возвращался к Селли Энн. Один раз он поправил плащ-палатку, потом прикоснулся кончиками пальцев к опухоли на лбу. Она застонала во сне, и он вернулся на свой пост. Однажды он увидел темные силуэты на Солончаке, и все его тело напряглось, но потом он поднес к глазам бинокль Тимона и увидел, что это было стадо огромных, как лошади, сернобыков с узорами в виде ромба на мордах. Они прошли беззвучно с наветренной стороны и скрылись в ночи. Орион скользил по ночному небу и скрылся при первых лучах рассвета. Пора было выступать, но он медлил, давая Селли Энн еще несколько минут забытья перед ужасами и испытаниями следующего дня. Потом он увидел преследователей, и все его тело заполнилось расплавленным свинцом отчаяния. Они были еще далеко и выглядели лишь темным пятном, слишком крупным, чтобы быть каким-нибудь животным, слишком направленно двигавшимся прямо к нему. Ветки, которые он тащил за собой, задержали их на какое-то время. Но сейчас, увидев их отчетливые глубокие следы, они двигались быстро. Потом отчаяние ушло, его сменила решимость. Если это должно было произойти, пусть произойдет здесь. Место было вполне подходящим для последнего боя. Мошоны будут вынуждены приближаться к нему по открытому Солончаку, а у него было преимущество в виде бровки и низкорослого кустарника. Правда, совсем мало времени, чтобы им воспользоваться. Пригнувшись, чтобы не выделяться на фоне быстро светлеющего неба, он подбежал к рюкзаку. Он положил 5 гранат за пазуху, в карман сунул моток проволоки и кусачки и поспешил вернуться к бровке. Он посмотрел на приближающийся отряд. По открытому Солончаку они шли гуськом, но перед бровкой должны были перестроиться в виде наконечника стрелы, что обеспечивало им прикрытие с флангов в случае атаки из засады. Крейг принялся размещать гранаты на основе этого предположения. Он разместил их на самой бровке, чтобы осколки, благодаря возвышению, разлетелись дальше. Он надежно привязал гранаты к кустам на расстоянии 20 шагов друг от друга, затем привязал петли к кольцам. Пропустив в петли куски проволоки, он протянул их к тому месту, где спала Селли Энн, и привязал клапан рюкзака. Он работал на коленях, потому что небо быстро светлело, и отряд с каждой минутой подходил все ближе. Он подготовил последнюю, 5-ю гранату и вернулся к Селли Энн уже ползком. Отрезки проволоки расходились веером от укрытия, которое он соорудил из срезанных веток. Он проверил автомат и положил запасной рожок под правую руку. Пора было будить Селли Энн. Он нежно поцеловал ее в губы. Она наморщила нос и что-то забормотала. Потом она открыла глаза, и они засветились любовью, которую через мгновение сменила тревога, когда она вспомнила, в каком положении они находятся. Она попыталась сесть, но он прижал ее к земле ладонью. «Они здесь», — сказал он. «Я буду драться». Селли Энн кивнула. «Пистолет Тимона у тебя?» Она снова кивнула, нащупав оружие за поясом джинсов. «Знаешь, как пользоваться?» «Да». «Один патрон не трать». Она молча смотрела на него. «Обещай, что не станешь медлить». «Обещаю», — прошептала она. Он чуть приподнял голову. Отряд находился в 400 ярдах и, как он и предполагал, уже перестраивался в форме наконечника стрелы. Когда преследователи разошлись в стороны, он смог их сосчитать. Пятеро. Отчаяние вновь овладело им. Тимону не удалось сделать то, на что он так надеялся. Он убил лишь троих. Пятеро. Слишком много для него одного, даже учитывая фактор неожиданности и укрытия. «Не поднимай лицо», — предупредил он Селли Энн. «Оно может блестеть, как зеркало». Селли Энн послушно опустила лицо на руку. Он задрал рубашку, чтобы закрыть собственный нос и рот, и следил за их приближением. Господи, как они были хороши! Как они двигались! Они шли по следу всю ночь, но оставались быстрыми и осторожными, как рысь. Впереди шел высокий мошон, слегка покачиваясь, как тростник на ветру. Автомат он нес у правого бедра и был максимально сосредоточен. Луч солнца на мгновение осветил его глаза, и они полыхнули, как выстрелы на черном фоне лица. Крейг мгновенно понял, что это самый опасный противник. По бокам от него шли мрачные коренастые солдаты, полные угрозы, но, очевидно, менее опасные, чем командир. Они, как куклы, подчинялись жестам высокого мошона. Преследователи подошли к кромке солончака, и Крейг разложил проволоки на ладони и пропустил их сквозь пальцы. За 50 шагов до бровки лидер поднял руку вверх, и строй послушно замер. Мошон медленно поворачивал голову, осматривая низкую бровку и кустарник. Он сделал 5 шагов вперед и снова остановился. Его глаза снова начали осматривать бровку. Он что-то заметил или почувствовал, и Крейг затаил дыхание, считая в уме секунды. Мошон повернулся, указал пальцем на стоящих на флангах солдат, потом махнул сжатым кулаком. Строй изменился на обратный наконечник стрелы. Мошоны часто использовали боевой строй племен Нгуни, бычьи рога, которые впервые применил король Чака, и сейчас эти рога обходили с фланга в позицию Крейга. Крейг мысленно похвалил себя за то, что так широко разнес гранаты. Солдаты на флангах должны были пройти совсем рядом с ними. Он снова рассортировал проволоки в руке и выбрал слабину, не спуская глаз с солдат. Он надеялся, что первым подойдет самый опасный из них — высокий мошон. Но тот не двинулся с места. Он все еще находился вне зоны поражения и руководил действиями своих подчиненных на флангах. Солдат справа подошел к бровке и стал подниматься на нее, а левый фланг отстал от него шагов на 10. «Вместе», — прошептал Крейг, — «я должен убрать их одновременно». Солдат на бровке едва не коснулся гранаты коленом, и Крейг позволил ему двигаться дальше. У солдата слева была забинтована голова, работа Тимона. Сейчас граната находилась где-то на уровне его пупка. Крейг изо всей силы дернул две крайние проволоки и услышал, как со звоном выскочили из гранат чеки. Трехсекундная задержка взрывателя. Реакция солдат была отточена до предела. Солдат на бровке скрылся из вида, но Крейг решил, что он находится слишком близко к гранате, чтобы выжить. Трое солдат на солончаке мгновенно залегли и стали стрелять, осыпая очередями бровку, потом перекатились и снова стали стрелять. Только раненый солдат на левом фланге остался на ногах. Возможно, рана замедлила его реакцию. Взрыв гранаты был ярким, как фотовспышка, и солдата буквально смело волной осколков. Через долю секунды взорвалась граната справа, и Крейг услышал, как осколки стучат по живой плоти. «Два ублюдка готовы», — подумал он, — и попытался достать высокого мошона. Стрелять приходилось через кусты и бровку, а солдат перекатывался по солончаку. Первая очередь Крейга взметнула фонтанчики белой соли буквально в нескольких дюймах перед ним. Следующая прошла левее. Мошон начал отстреливаться и продолжал катиться. Один из солдат вскочил на ноги и бросился на Бровку, уворачиваясь, как нападающий с мечом, и Крейг перевел огонь на него. Он попал в него всей очередью, прошив от промежности до груди. АК-47 был известен тем, что ствол задирало при стрельбе очередями, и Крейг учел эту особенность. Солдат выронил автомат, крутанулся на месте и упал на колени, как мусульманин в молитве. Высокий Машон вскочил на ноги и бросился вперед. Следуя его приказу, еще один солдат побежал следом в 20 шагах сзади. Крейг переключил внимание на него. На этот раз он не мог промахнуться. Автомат дернулся один раз и замолчал. Невредимый Машон был уже совсем близко. Крейг перезаряжал автомат не так быстро, как раньше. Он опоздал всего на микросекунду, и высокий Машон скрылся из вида, очевидно, залег за Бровкой, а очередь прошла высоко, никому не причинив вреда. Крейг выругался и переключился на последнего солдата, который не добежал до Бровки шагов 5. Это была стрельба навскидку, но одна пуля из длинной очереди попала солдату прямо в рот. Голова его дернулась, как от сильного удара. Бордовый берет, похожий в лучах солнца на экзотическую птицу, слетел с головы, и солдат рухнул замертво. Четверо из пятерых за первые 10 секунд. Крейг не смел даже надеяться на это, но пятый, самый опасный, прятался за Бровкой и явно заметил вспышки автомата Крейга. Он засек его позицию. «Лежи под палаткой», — приказал он Селли Н. и дернул за проволоки оставшихся 3 гранат. Взрывы, похожие на бортовой залп военного корабля, раздались почти одновременно, и Крейг, воспользовавшись поднятой ими пылью, сменил позицию. Он пробежал вперед и вправо шагов 30, упал вперед, перекатился и замер на животе, направив заряженный автомат на то место, где исчез высокий Машон, и бросая быстрые взгляды вправо и влево. Было уже совсем светло. Наконец Машон зашевелился. Он, быстрый, как мамба, перелетел через Бровку совсем не в том месте, где ожидал его увидеть Крейг. Видимо, прополз под Бровкой значительно левее. Крейг быстро перевел автомат на него, но стрелять не стал. Не следовало выдавать свою новую позицию ради такого мимолетного шанса. Машон скрылся в кустах в шагах в 50. Крейг пополз наперерез, двигаясь бесшумно, как земляной червь, не поднимая пыли, превратившись в зрение и слух. Медленно, как патока, тянулись секунды, а Крейг все полз вперед, зная, что Машон подбирается к тому месту, где осталась Селли Энн. И вдруг Селли Энн закричала. Ее крик ударил по нервам, как наждачный круг, а потом он увидел, как они оба поднялись из кустов. Селли Энн извивалась и дралась, как кошка, а стоявший на коленях Машон легко удерживал ее за волосы и заслонял себя ее телом, не давал возможности выстрелить. Крейг бросился вперед. Решение не было осознанным. Он просто вдруг оказался на ногах, размахивая автоматом, как дубиной. Машон увидел его и отпустил Селли Энн. Она попятилась назад и упала. Машон уклонился от автомата и ударил Крейга плечом в живот, вставая с колен. Автомат вылетел из рук Крейга. Он обхватил Машона, отчаянно пытаясь восстановить дыхание. Машон, поняв, что автомат бесполезен в рукопашном бою, отбросил его в сторону, чтобы освободить обе руки. В первые же секунды Крейг понял, что Машон просто слишком силен для него. Он обладал преимуществом роста и веса. К тому же тело его было натренировано до крепости антрацита. Длинная рука обвела шею Крейга, и он не стал сопротивляться, а всем весом двинулся в том же направлении, в котором его тянул Машон, и они свалились на землю. Крейг попытался легнуть противника протезом, но удар не получился. Машон развернулся и попытался ударить его. Крейг прижал его к себе, не давая такой возможности, и они покатились, сминая кусты и тяжело дыша друг другу в лицо. Машон лязгнул квадратными белыми зубами, как волк, пытаясь укусить Крейга. Если бы ему это удалось, Крейг остался бы без носа или щеки. Крейгу приходилось видеть такое в пьяных драках. Вместо того, чтобы отвести голову назад, Крейг нанес удар лбом, попав точно в зубы. Один из резцов Машона сломался, и рот его заполнился кровью. Крейг отвел голову для очередного удара, но Машон передвинул тело и одним движением достал из ножен на ремне десантный нож. Крейг едва успел перехватить его запястье и избежать удара. Они снова перекатились. Мошон оказался сверху и попытался воткнуть сверкающее острие в горло или лицо Крейга. Крейг использовал уже обе руки, схватив одной запястье, а другой локоть, но удержать Мошона не мог. Острие ножа медленно опускалось. Мошон дернул ногами и оседлал Крейга как любовник. Нож опускался. Крейг смотрел на раздувшееся от усилия лицо Мошона, на его полный крови рот, на губы, с которых кровь стекала на подбородок и капала на его собственное лицо, на выпученные глаза, белки которых были испещрены тончайшими коричневыми венами, и пытался остановить нож, но не мог. Крейг собрал последние силы, лезвие остановилось на мгновение, а потом опустилось и коснулось кожи Крейга в том месте, где соединяются кости ключицы. Это было похоже на укол иглой шприца. Крейг с ужасом почувствовал, что тело Мошона напряглось для последнего удара, который вонзит сталь в его горло, и понял, что не сможет предотвратить его. Форма головы Мошона вдруг странно изменилась. Она растянулась, как резиновая карнавальная маска, потом сжалась внутрь, и содержимое черепа фонтаном вылетело из виска. В ушах Крейга зазвенело от близкого выстрела. Сила куда-то испарилась из тела Мошона. Он упал на бок и забился, как только что пойманный сом. Крейг сел. Селли Энн стояла на коленях всего в футе от него. Она держала в обеих руках пистолет Токарева, ствол которого был направлен вверх, туда, куда его отбросила отдачей. Очевидно, прежде чем сделать выстрел, она приставила ствол к виску Мошона. «Я убила его!» — прошептала она, тяжело дыша, и ее глаза наполнились ужасом. «И слава богу!» — прохрипел Крейг, вытирая воротником рубашки кровь с пореза на горле. «Я никого никогда не убивала!» — прошептала Селен. «Даже кролика! Даже рыбу!» Она выронила пистолет и начала словно мыть руки, тереть одной ладонью другую, не сводя глаз с трупа Мошона. Крейг подполз к ней и обнял. Ее трясло, как в лихорадке. «Уведи меня отсюда!» — взмолилась она. «Крейг, прошу тебя, я не выношу запаха крови. Уведи меня отсюда!» «Да, конечно». Он помог ей подняться на ноги, быстро свернул плащ-палатку и собрал рюкзаки. «Сюда!» Взвалив на плечи оба рюкзака и автомат, Крейг повел ее прочь от этого жуткого места на запад. Они были в пути уже около 3 часов и остановились, чтобы попить. И тут Крейг понял, какую ужасную ошибку совершил — фляги с водой. В этой кошмарной спешке он забыл снять фляги с водой с убитых Мошонов. Он с тоской посмотрел назад. Даже если оставить Селли Энн здесь и вернуться одному, потребуется не менее 4 часов. А отряды 3-й бригады, несомненно, шли по следу. Он взвесил флягу в руке. Менее четверти. Может хватить на день, если сейчас остановиться и дождаться вечера. И явно мало, если идти. А они не имели права останавливаться. Решение было принято за него. На севере появился звук одномоторного самолета. Он смотрел на безоблачное небо и чувствовал себя беспомощным кроликом, над которым кружит орел. «Самолет-разведчик», — сказал он, прислушиваясь к звуку двигателя, который то усиливался, то ослабевал. «Они производят поиск по сетке». И тут он увидел самолет. Он был гораздо ближе, чем он думал, и летел совсем низко. Он прижал Селли Энн к земле и накрыл ее плащ-палаткой. Самолет быстро приближался. Это был одномоторный моноплан с низко расположенным крылом. Он изменил курс и летел прямо на них. Крейг мгновенно упал на землю и забрался под плащ-палатку. Звук двигателя усилился. Пилот их заметил. Крейг выглянул, подняв угол плащ-палатки. «Пайпер, Лэнс», — тихо произнесла Селли Энн. Крейг увидел на крыльях эмблемы военно-воздушных сил Зимбабве. Пилот был белым, но рядом с ним сидел чернокожий в знакомом бордовом берете с серебряной эмблемой. Пайпер заложил крутой вираж. Его крыло было направлено как нож туда, где лежал Крейг. Чернокожий офицер поднес микрофон к губам. крылья Пайпера выровнялись, и самолет взял обратный курс. Звук двигателя стал затихать, и, наконец, его поглотило безмолвие пустыни. Крейг помог Селен подняться. «Ты можешь идти?» Она кивнула, откинув со лба влажную от пота прядь волос. Губы ее потрескались. Из трещины на нижней выступила похожая на крошечный рубин капля крови. «Мы уже на территории Ботсваны. Пограничная дорога должна быть где-то рядом. Если нам удастся найти полицейский патруль,